и даже к ним пробуждается зависть у него. Питая горькие размышления среди печальной их семьи, Онегин взором сожаления глядит на дымные струи и мыслит грустью отуманен. Зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем не хилый я старик, как этот бедный откупщик? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, Создатель, я молод, жизнь во мне крепка. Чего мне ждать? Тоска, тоска. С Онегина принято начинать летосчисление лишнего человека в изображении русской литературы. Это и так, но еще более не так. Онегин не Чацкий, который служить бы рад, но которому прислуживаться тошно. Да, конечно, и он, подобно Чацкому, томится тем, что у него нет настоящего дела в жизни. Еще раз, он дитя эпохи. Наряду с этим и, вероятно, в наибольшей степени представитель человеческого рода. Чацкий, разочаровавшись во всем окружающем, сходит со сцены, исчерпав себя. Онегину уже нет конца, и Пушкин оставляет его на открытых дорогах, предоставляет ему право, даже вменяет в обязанность, подвергать себя новым и новым испытаниям, отыскивать в себе возможность утверждения в этом мире. Открытие Онегина является, вероятно, главным открытием Пушкина. Образ Онегина – отправная точка в развитии главного героя русского романа. Как это само по себе очевидно, герои Тургенева, Толстого и Достоевского, не говоря уже о Бельтове из романа Герцена «Кто виноват» и Рахметове из романа Чернышевского «Что делать», несравненно ближе к общественно-исторической проблематике своего времени по сравнению с Онегиным. В них нет той глубины постижения человеческой личности, осознавшей свою ответственность перед миром, с которой встречаемся мы в Онегине. Из этого я делаю вывод о том, что как художник Пушкин наиболее предан искусству, чем кто-либо из его великих последователей. Такая мысль не раз высказывалась Гоголем, Достоевским и Толстым. Гоголь придал ей наиболее совершенную и точную форму. «Если бы, — говорит он, — нашелся в мире такой анатом, который по телесному сложению человека мог бы установить, является ли он поэтом, то он непременно увидел бы в Пушкине высочайший образец поэта». Пушкин – поэт чистой воды, поскольку в своем поэтическом творчестве подчиняется только поэтическим повелениям. Что же касается его великих последователей – все они, отдаваясь творчеству, искали оправдание своим творческим усилиям, теми или иными целями, не заключенными в самом творчестве. Так Тургенев утверждал, что от Рудина, написанного в 1855 году, до Нови, написанной в 1876 году, оставался одним и тем же человеком, который стремился добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений. Насколько успешно справлялся он с принятым на себя указанным обязательством, говорится у Тургенева, это, дескать, не ему судить. Тургенев свел задачу своего писания к честному исполнению писательского долга. Писательство же не есть только долг. Оно прежде всего творчество, полное неожиданности для самого писателя. Категорию долга и Толстой ставит на первое место, говоря о писательстве. Он пишет о том подробно в набросках предисловия к автобиографической трилогии, как и в статье несколько слов по поводу книги «Война и мир».